Глава 4. Краткие минуты тепла и нечто в тени. Обследование меня любимого заняло чуть менее получаса. Но отдавал я себя в руки могине жизни нехотя. Не из-за того, что Острожская могла нанести мне вред. Нет, она сама по себе еще та стерва, но говорила сущую правду. Просто моя нелюбовь к целительницам была на уровне рефлексов. И когда целый архимаг жизни размахивает у тебя перед глазами напитанными силой руками, то рианорская суть давала себе знать самопроизвольно. Пока место же Острожская занималась мною, Терентий с моего разрешения взял в оборот Разумовскую. И ту быстро разместили в гостевых покоях. Поэтому ближайшие сутки это на данный момент не совсем понятная особа будет в имении. В целом на ее присутствие было плевать. Я еще подумаю, что с ней сделать. Возможно, пригодится в будущем. Ну а ежели не придумаю, и от нее не будет толку, то пусть катится на все четыре стороны. Если бы не случай с Романовой, она бы уже валила вместе со Сокиным отсюда. А сейчас пусть гостит. Главное, чтобы не путалась под ногами и не совала свой нос куда не следует. Уже завтра парни должны привести Кертайса и Калиру, а чуть погодя состоится и сама встреча с Императором. Поэтому, закончив все дела со Острожской и спроводив ее из имения, я сразу и без раздумий направился в собственный кабинет. До последнего момента не хотел этого признавать, но я благодарен бездне, что в моей жизни появились Рита, Лиза и Алиша. Как бы грубо это ни звучало, но они были теми людьми, которые мне нравились. Ведь именно с ними я чувствовал себя не убийцей-линчевателем, а просто обычным рианорцем. Правда, была еще Хельга. Но баронесса пока так и не определилась, чего сама хочет от жизни, а также Прасковья. А вот с ней сейчас все было иначе, и требовалось время. Есть еще Маша, вот только там случай весьма двоякий. Будь мастер Уартерат сейчас жив, то он удивился бы происходящему. Удивился бы и порадовался за своего нерадивого ученика. Алину я застал сидящей на моем кресле. Девушка, не отрываясь от телефона, что-то внимательно изучала в златограмме. «Как так получилось, что Прасковья покинула тебя?» Усмехнулся я, подхватив радостно вскрикнувшую девушку на руки, умостив свой зад в собственное кресло и, запрокинув ноги на стол, по-хозяйски усадил барышню себе на колени. «Ты не рад, что я одна?» Расплылась в улыбке Турбицкая и, отложив телефон в сторону, с нежностью обняла меня за шею, параллельно с этим целуя ее. Затем возбуждающе прошептала на ухо. «Или ты стал настолько жаден и нетерпелив, что желаешь себе сразу две княжны в услужении?» Раздался звук расстегивающихся пуговиц и шелест одежды. Медленными движениями девушка стала сбрасывать с себя верхнюю часть академической формы. «Это была твоя идея», — со всей серьезностью заметил я, тыльной стороной ладони проводя по мягкой и оголенной коже будущей жены. «Все на благо будущего рода Лазаревых», — с обаятельной улыбкой прошептала Алина, оседлав меня сверху. «Чертовка! Сексуальная чертовка!» И стоило девушке закончить с одеждой, как перед глазами открылся запредельно возбуждающий вид на всю женскую суть, что будоражит умы мужской половины Академии Петра. «Так и будешь наблюдать?» С возбуждающей провокационной ухмылкой заявила Трубецкая, прильнув ко мне оголенным телом, и в хозяйской манере взялась уже за мою одежду. Но в следующую секунду боярышня почти мгновенно тяжело задышала и задрожала всем телом, нервно сглатывая. Ведь мои губы стали медленно покрывать поцелуями грудь, шею и плечи будущей жены. «Ты права, моя милая», — усмехнулся я, нежно укладывая возбужденную девушку на стол и глядя в изнывающие от желания два голубых бездонных омута. «Все на благо рода Лазаревых». А минуту спустя кабинет наполнился волнительными, будоражащими девичьими стонами и тяжелым мужским дыханием. «Как все-таки мало нужно для счастья!» Сказал бы я, не будь рианорцем, но в моем случае для счастья нужно многое. Поэтому для моего душевного равновесия нужно проделать просто запредельный фронт работ. Но пока можно расслабиться, благо время и обстановка позволяет. Ведь с момента прибытия из пятна это был первый случай нашей интимной близости с Алиной. «Так что с Прасковьей? Я не видел ее уже несколько дней», — — спросил негромко я, перебирая пальцами огненные локоны девушки, когда наш с Алиной сексуальный марафон подошел к концу. И с моего рабочего стола мы перекочевали на мягкий удобный диван в углу кабинета. «Она тренируется, как сумасшедшая, до беспамятства», — лежа у меня на груди, тихо сообщила княжна. «Куня до сих пор не может поверить в то, что ты каким-то образом смог одолеть 4 архимагов». И чуть заворочившись у меня под боком, Трубецкая подняла на меня 2 своих ярко-голубых манящих озера. «Мне кажется, она тебя начинает бояться». «С какой это стати?» — усмехнулся я. «Ты необъяснимо становишься сильнее с каждым разом. Ты странный, поступаешь порой тоже непонятно», — задумчиво проговорила Алина и, приподняв руку, изящными пальчиками коснулась моего лица. «Возможно, и я бы тебя начала бояться, если бы не наши отношения и не произошедший случай с артефактом». «Не жалею, что связалась со мной?» — с явной провокацией осведомился я. «Ни капли», — отрицательно покачала головой та и, приподнявшись на локтях, в очередной раз одарила меня страстным поцелуем. «Как себя ведут ухажёры после твоего воскрешения?» «Всё так же на что-то надеются», — звонко рассмеялась боярышня, крепче прижимаясь к моему боку. «У Кони то же самое. Пытаются поразить нас своими скрытыми талантами. Настолько скрытыми, что их вовсе незаметно. Только где они были, когда нас уподавлял их только одним присутствием? Сплошь балаболы. Мне вмешаться? Все равно нужно явиться в академию на этой неделе перед Новым годом. Не морай руки о них, мы сами справимся. Лучше готовься к столповой. Я слышал, что князь Акинфов собирается к вам с брачной делегацией. Этот кухаркин сын решился сделать тебе предложение? Это так?» «Угу», — кивнула головой девушка с невероятным спокойствием. «Как понимаю, вопрос этот уже решен. Или мне все-таки вмешаться?» «Ты прав», — расплылась в злорадной ухмылке Трубецкая, чмокнув меня в щеку. «Дедушка их пошлет. К тому же они даже не дружественный нам род. Так что не волнуйся, я подожду». «Мне нравится непоколебимость твоего старика. И мне импонируешь ты не только своим обворожительным телом, но и по душе мне твоя выдержка. Потёмкин ничуть не хуже. Вот только обстоятельства». Пожала плечами довольно княжна, подставляя щеку под мой поцелуй. «Кстати, ты что-нибудь слышал о Разумовских?» «Разумовские?» — нахмурилась задумчиво девушка. Видимо, та пыталась отыскать нечто знакомое в памяти. «Слышала о них. Опальные. 100 лет назад были весьма могущественны, но угодили под забвение. Часть остатков рода после случившегося перекочевала во Французскую империю, а часть осталась здесь. Зачем ты спрашиваешь?» «Явилась моя так называемая мать. Разумовская София Сергеевна». «Твоя мать? Она жива? Ты Разумовский?» — удивленно расширила глаза Алина, резко приподнявшись надо мной. «Когда ты узнал?» «Алиша, я Лазарев. А уж такая мать и в помине мне не сдалась. Правда, следующие сутки она будет здесь гостить из-за стычки с Осокиным. Узнал об этом я только сегодня». «Что ты опять не поделил с князем? Расскажешь?» — улыбнулась заинтригованная девушка, вновь укладываясь на мою грудь. «Конечно, расскажу». Первое кольцо, Москва. Московский Кремль. Приемное его императорское величество Всеволода. Поздний вечер. В двери тихо постучали, и главе государства хватило одного взгляда на часы, чтобы понять, кто мог прибыть в такой поздний час. Ведь он лично попросил об этой встрече. «Входи, племянник», — тихо отозвался император, отвлекшись от работы, между делом вынимая из-под стола и откупоривая миниатюрную склянку с золотистой жидкостью. Затем он опрокинул ее в горло, и мгновение спустя всю скопившуюся усталость на лице государя как рукой сняла. «Вы, как и всегда, за работой, дядя Всеволод. Не злоупотребляли бы вы лучше ими, как изгой вам говорю», — тихо заметил Мирослав, бесшумно присаживаясь в кресло напротив мужчины и пальцем указывая на зелье выносливости. «Сами понимаете, возраст уже не тот». «Знаю, племянник, но государственные дела не ждут. К тому же их изготовлением занимается Оксана и ее целительский отдел. Так что не волнуйся. Я вас предупредил. Молодец, ценю твою заботу. А теперь рассказывай, что удалось узнать. Как тебе парень? Каковы успехи моего внука и твоего племянника? Наши догадки с Сашей оправдались? Смогут они показать себя на столповой? С неподдельным любопытством стал допытываться государева изгоя. Говори все на чистоту и по порядку. Как много вопросов. В общем, не кривя душой, могу сказать, что Лазарев — это что-то с чем-то. Такого роста и таланта я не видел никогда. Даже у Владимира. Парень силён не по годам, все схватывает на лету. Вы правильно сделали, что отсекли от него лишнее внимание наших соседей. Но, боюсь, все ваши труды пойдут на смарку. Так как после первых боев на столповом Магинарии любая разведка все поймет. Касательно Ростислава, то все ваши догадки с Потёмкиным оправдались. Захар благотворно на него влияет. За прошедшие 3 недели уже заметен его рост и прогресс в силе. Правда, он так ни разу и не смог выиграть у парня. Отрывисто рассмеялся Мирослав. «Хорошо, отлично. Молодец он все-таки, Лазарев. Молодец!» Рассмеялся довольный император. «Не прогадали мы насчет Захара моего внука. Ой, не прогадали. Они друг друга стоят. 2 сапога пары. Я бы и сам не отказался от такого соперника и спарринг-партнёра в свои годы», — заметил едко Всеволод. «Так что мы вполне можем рассчитывать на победу», — продолжил вкрадчиво сын канцлера. «Вы верно поступили, что согласились на условия Фридриха, а не просто устроили их схватку. Но, боюсь, есть вероятность того, что он тоже что-то задумал. Иначе бы Альбрехт так просто не отозвал бы нас из Москвы. Так что Вену вам лучше отправить своих лучших людей. Но вы и сами это знаете, так что простите, заговорился. Не мне вас учить, Владимир в подобном смыслит больше меня», — повинился быстро парень. «Нет-нет-нет», — успокоил племянника государь. «Твое мнение важно для меня, хоть ты и прибываешь домой лишь на зиму. Кстати, мог бы приезжать и чаще». «Я изгой, дядя», — улыбнулся одними уголками губ мужчина. «Вы и отец работаете во благо империи здесь. Я, мои люди, многие наши столпы на другой стороне». «Стычек много?» «С другими изгоями или тварями?» «С изгоями. Более чем достаточно. Одна стигма может иметь несколько врат, и находиться они могут как на одном материке, так и на другом. Империя Амеров, еще может кто-то». «Попадались не только они», — кивнул утвердитель Мирослав. «Слышал, у вас с ними напряженные отношения». «Все так, и это мягко сказано», — кивнул Всеволод. «Когда планируешь обратно?» «Конец февраля, либо начало марта. Но перед этим у меня будет к вам просьба, дядя, если вы не против. Темные альвы, которых отыскал Захара, вы позволите с ними побеседовать? Мне хотелось бы чуть больше узнать об их разрушенном мире. Возможно, это как-то поможет в наших исследованиях». «Не вижу в этом проблем, племянник. Можем побеседовать с ними вместе». «Буду вам благодарен», — уважительно отозвался Романов с легкой задумчивостью. «Я вижу, что тебе нечто гложет», — внезапно спросил государь, внимательно созерцая родича напротив. «Что-то случилось?» «Виктория», — тихо бронил Мирослав. «Вы уже подыскиваете ей мужа?» «С моей внучкой что-то не так?» — вдруг спохватился Всеволод. «Партия и подыскивает Варвара, но ты сам знаешь характер своей племянницы и тетки. К тому же у нас не средние века, чтобы принуждать. Достаточно, чтобы он был в меру родовит и с хорошей кровью. Да и ее дар многое усложняет. Тогда мой вам совет, дядя, либо ускорите поиск мужа, либо присмотритесь к Захару. У нее появилось нездоровое влечение к парню. Симпатия это или просто интерес, я не знаю. Но ее эмоции находятся в полном раздрае рядом с ним». «Так вот в чем дело», — хохотнул с веселой задумчивостью император. «Лазарев, значит. Он сейчас завидный жених. Прямо-таки, как и Ростислав. Знал бы ты, какой табун дворянок за ним сейчас охотится. Но парень держится молодцом. Я удивлен даже. Я и Саша в его возрасте, да в баньке. Да с одной на другую, а после на три... Ну, ты, в общем, понял». «Я понял», — улыбнулся Мирослав. «Теперь я также понимаю, в кого пошел таким любвеобильным Ростислав». «Ну-ну-ну, молодозеленым», — пожурил племянника государя. «Что ж, я передам Варваре твои слова. кивнул с довольством император, поглаживая подбородок. «Обязательно передам. Пусть она и ее девочки все разузнают о Захаре в этом плане». Второе кольцо, Москва. Арендованная резиденция столпа империи Лазарева. Поздняя ночь. Гостевые покои Софии Разумовской. В мыслях Разумовской царил полный хаос после всего произошедшего. В глубине души она понимала, что такое возможно, но не могла поверить во все, чего добился Захар. А еще София очень хорошо понимала, что она никудышная мать. Ведь никакая женщина не бросит на произвол судьбы родное дитя. Да, в прошлом было много проблем, но она решила отказаться от него, хоть и могла поступить иначе. Сбежать от Осокина, а не сетовать на свою судьбу и идти на его поводу. В итоге же она просто предпочла сдаться. Вот только она ожидала различных исходов от своего сына, но отнюдь не таких. К тому же, кто мог представить, что подобное обернется таким неожиданным образом? Правду говорят, что жизнь все расставит по своим местам. Рано или поздно она заплатит за свои грехи. Сейчас же женщина понимала, что ей придется действовать дальше согласно приказаниям. Выбора нет. «Судьба действительно еще та злодейка», — грустно прошептала себе под нос Разумовская. «А я как была дурой, так ей и осталась». В следующий миг женщина невольно вздрогнула и опустила свой взгляд на телефон, а после, собравшись силами и набросив на себе полог тишины, приложила его к уху. «Слушай». «Ну и как успехи?» — раздался насмешливый мужской голос с легким акцентом. «Все же вынужден согласиться, что нам невероятно повезло с тобой, когда мы взяли тебя под свое крыло. Кто бы знал, что у тебя окажется такой талантливый сын?» «Я у него в имении», — тихо читала София. «Эта лиса Острожская оказалась весьма полезна». «Как он тебе отнесся?» «Безразлично». «Это и не мудрено», — хохотнул весело мужчина. «Следи за ним. Так и быть, разрешаю включить заботливую мамочку. Если сочтешь его опасным, то устранишь стандартным методом. Помехи нам не нужны. В последнее время он стал слишком выделяться и путаться под ногами. Тебе все ясно?» «Да», — сухо отчеканила София. «Следить. В случае опасности устранить».